Вода была незаменимым помощником для Юсуфа. Она помогала смывать не только дерьмо, но и пыль, приносимую с Марсового поля пролетками и копытами коней. Столько лошадей Юсуф не видел даже в самых знатных степных табунах. Грохот на большой конюшине стоял невообразимый. Хотя в начале жизни в этом гнилом городе Юсуф еще не казалось дерьмом, уж тогда с дерьмом бывали накладки. Однажды, в жуткую жару, что внезапно свалилась на город, запах нечистот распространился с такой силой, что полицмейстеры обязали дворников в срочном порядке своими силами вывозить навоз за город. «Оно и к лучшему», — прокомментировал жизнерадостный Сафарага. «Повезем на дачи, там навоз продадим по сходной цене. Благо, земля в этих краях неплодородная, и огородники с дачниками наше говно с руками оторвут, потому что в этом городе деньги делаются даже на говне». И вот Юсуф со своим доморощенным обозом отправился по Забалканскому проспекту за обводной канал, который тогда считался окраиной города и за которым начинались дачные угодья. Вплоть до Новодевичьего монастыря Юсуф любовался видом города, пока вдруг не увидел городские бойни, где сотни и сотни туш коров висели на луженых крюках. Но еще больше коров шли, опустив головы на забой. Ужас охватил Юсуфа. Перед его глазами встала загрызенная волком овца, а мужики, громко ругаясь, размахивали топорами на длинных рукоятях, отчего топоры походили на секиры. Фартуки и руки забойщиков были залиты кровью, как и длинные разделочные ножи, а коровы, одна за другой, выстроившись в цепочку, ожидали своей страшной участи. Если у несчастной скотины от страха и усталости подкашивались ноги, и она пыталась завалиться на бок, и тут же пинали, мол, вставай, нельзя, твою мать. И вся эта оголтелая ругань под истошный рев чувствующих свою близкую смерть животных. Юсуф заметил, как одна корова пыталась поднять голову и тихо уйти в сторону, и ей почти это удалось, но забойщики пинками загнали ее назад, в мертвую очередь, и тогда Юсуф увидел у коровы огромные слезы. А за бойнями с правой нечетной стороны пошла несчетная городская свалка. Сюда вывозили навоз, мелкие отбросы городской жизни и непотребные внутренности животных. Огромная клака занимала территорию, сопоставимую со всей родной деревней Юсуфа, и называлась Горящим полем. Отбросы под палящим солнцем прели, разлагались, курились, а над полем стоял туман, зловонный и густой. Юсуф слышал, что мелкие жулики и бездомные, прячась здесь от властей, строили из подручного материала времянки и шалашики, а на зиму вырывали землянки и норы, в которых жили, утеплив стены тряпьем. В санитарно-профилактических целях полиция летом поджигала свалку и разоряла норы, а самих обитателей Горячего поля периодически гоняла и арестовывала. — Вот сюда, Юсуф, — пояснил Сафарага, — свозят труды нашей с тобой работы. Наша задача — убирать мусор и не пускать воров и разбойников, а кидать им то, что мы собрали. — А вон там, — указал нанятый крестьянин-извозчик, — вон там знаменитые ночлежки Порт-Артур и Манчжурия, место за 5 копеек и дом для сирот. — Почему так назвали? — А это в честь проигранной войны. А может, от того, что здесь правит моряк-калека. Тот, что хвастает, что бои здесь за кусок мусора не меньше, чем за Порт-Артур, не дать не взять пампасы и дикие прерии. После этого путешествия Юсуф еще больше возненавидел весь гужевой и ломовой транспорт. Особенно он не мог смотреть на обитые железом мясные телеги, на которых ранним утром, пока прохладно, развозили куски мяса по мясным лавкам. У обозов, боин, лошади были настолько мощными, словно не лошади, а лошадиные убийцы. Огромные, с хорошей сбруей, они громыхали так, как только громыхал гром. Их громкое фырчание Юсуф всегда провожал со страхом. Зрелище было не для слабонервных. Выложенные внутри цинковыми листами, телеги были выкрашены в ярко-красный цвет, словно пропитаны кровью. Но самым неприятным было то, что они везли в себе внутренности и ребра, филейные куски и окорока. И за всем этим Юсуфу мерещились слезы коровы и останки задранной овцы, из-за которой он оказался в этом странном городе. В городе, где даже мертвый царь восседал на такой же, только бронзовой лошади-убийцы. Это Юсуф понял, увидев памятник Александру Третьему на площади у Николаевского вокзала. В общем, лошади переполнили этот город, и с этим надо было что-то делать. Гораздо больше лошадей Юсуфу нравились новые виды городского транспорта. Трамваи и автомобили из царских конюшен. И хотя они фырчали и грохотали не меньше лошадей, из их задов доносился сладкий, как духи, запах горючего топлива. Чего стоили одни только названия таких распространенных французских марок авто, как «Дион Бутон», «Рено» и «Пежо», а «Френч» с «Галифе» и «Краги» под это «Пежо». Первые немецкие автомобили «Вело» и «Виктория» появились в Питере осенью 1895 года. В этом же году начал курсировать по льду Невы и первый электрический трамвай. Кабель, проложенный над льдом, напоминал Юсуфу трос, который и тянул вагон, похожий на крытый паром. Такой паром он видел на реке в своей деревне. Но когда истек срок контракта городской управы с владельцами конно-железной дороги, по улицам города проложили первые сухопутные пути, а это уж совсем другое дело. Состав английской фирмы «Бреш» пошел по Питеру, заманчиво зияя брешами дверей и окон. Для развлечения трамвайных маршрутов в темное время суток на вагонах укреплялись специальные фонари с определенными для каждого маршрута цветами огней. Стоя на посту, Юсуф с интересом смотрел, как фонарщик с переносной лестницей, зацепив ее за поперечины и вскарабкавшись, как обезьяна, зажигал газовые фонари. А спустя час Юсуф уже наблюдал, как совсем не спавший фонарщик с фонарями под глазами обегал столбы со специальной тушилкой, банкой на длинной палке. Он лишал фонари кислорода, и огонь тух сам собой. Электрические же фонари осветили Невский сначала до полицейского моста, а потом и до фонтанки 32 дугами. Ох уж эти дуговые мосты и фонари! После ночи дежурства они еще долго мерещились Юсуфу, пока он не проваливался в темноту на своем полном сладких сновидений и мечтаний сундуке за ширмой «Город огня и воды». Глава 4. Скоростная электричка. Солнце всплыло на секунду за замороженным окном и исчезло в темных тучах, как блеснувшая монета в руках нищего. Обрубок по пояс он передвигался по полу, как по линии горизонта, опираясь на деревянные колодки с рукоятью. И от частого соприкосновения с полом его руки стали чернее земли, словно он брал щепоть земли и крестился ею благодаря за очередное подаяние. — Бог сохрани вас, ребята, — говорит калека, забирая наши копейки.